тоже бывший, созданный на основе астероида и сейчас где-то летающий без контроля империи, управляемый сознанием джедайки, так спасший свою жизнь. Правда, для того, что начать копать и присваивать эту и прочие древности и потерянные ценности, не помешает консолидировать ресурсы. Ну, знаете, хотя бы 1000 разумных, способных управлять большим кораблем, пара сотен обычных солдат, которые смогут играть роль хотя бы гарнизона, немного денег, оружейный склад другой. Вот только с одаренными недоучками и призраками силы перекомплект, а ведь до битвы при Явине, которая тут еще может и не состояться, целых 5 лет, одновременно много и мало. Пока же все накапливалось более чем постепенно, но жаловаться не приходилось. Везу же на своем личном аналоге 1000-летнего сокола кучу элитной наркоты местному богачу, жаловаться явно нечему. А черным копателем еще успею поработать, благо это и в оригинальной истории было занятием Люка Скайуокера после Эндера. Ассус, Явин 4, Датамир, сколько нам раскопок чудных несет будущее. Жаль, единственный наверняка выживший джедай-археолог встал на путь психопата, стремящегося в ситхи истории, и теперь интересует исключительно с целью пограбить. А ведь перечисленными местами, где надо искать остатки прошлого, не заканчиваются, и любой список наверняка будет неполным. Надеюсь, сейчас где-нибудь ждет своего рыцаря джедая миловидная твилечка, пропущенная каноном, которая только и будет рада вместе поискать всякие древности для моей будущей коллекции антиквариата. Пока там, правда, лишь дедовы тетрадочки да пару мечей. Конечно, Бип Фортуна не собирался брать меня с собой внутрь, однако меня банально гложил интерес и мучила скука, поэтому легкое внушение, и он уже считает все это полностью его отличная идея взять меня с тобой, заодно попросив помощь с грузом, который, правда, вмещался всего лишь на 2 небольшие репульсорные платформы, что уже было огромными деньгами. Можно было и побольше запросить, что-то мы продешевили. Однако от идеи посмотреть, как живут местные хозяева жизни, я не отказался, и, облачившись в свою желтую парадную кожанку, совсем как в 4-м эпизоде на награждении в храме на Явин 4, когда увидел, не смог не купить, последовал за Бибом Фортуной и его охранниками, временно переквалифицировавшимися в носильщиков, к выходу из корабля. Мы успешно приземлились в ангар внутри Осиона 5792, и нас, а вернее наш товар, уже ждали. Глава 19. Стоит признать, внутри астероида было богато. Мы шли по коридору, перешедшему в частный сад в сопровождении молчаливого протокольного дроида. Богато, но в целом безвкусно. Чем-то напоминало загородные дома, которые вышедшие на пенсию авторитетные бизнесмены из моей прошлой жизни строили для своей старости. Богато, безвкусно, но по духу хозяину. Чувствовалась пониженная гравитация, вероятно, бывшая предусмотренная изначально. Это место явно создавалось лишь для одного человека, к которому мы исследовали по его странной причуде. Бог Хуамуддах был занимательной личностью. Не из-за своего богатства, даже на внешнем кольце у него наверняка найдутся конкуренты. Нет, жизнь этого человека была интересна тем, до чего до себя довел, одновременно в плохом и хорошем смыслах. А еще вся его жизнь была связана с Лисай, дорогостоящим наркотиком, который, однако, от известного мне по Татуину Спайсу не превращал постепенно мозги наркопотребителя в кашу. Нет, он, наоборот, усиливал когнитивные способности и, как считали некоторые, даже продлевал жизнь. Цена за это была другая. Лисай убивал всякий интерес к жизни, не связанный с употреблением наркотика, превращая жизнь без него в скучную и отвратительную. Этакая марихуана, только не отупляющая, но временно ускоряющая работу мозга взамен на постепенное уничтожение личности. Ведь личность — это не просто набор воспоминаний и мнений, это желание и стремление. Лиса и потребители в поисках того, что могло бы их развлечь, быстро терять человеческий вид, банальные оргии быстро сменялись попытками испытывать эмоции за счет насилия и убийств, извращения становились все страшнее, пока наконец все в этой жизни не наскучивало, и они не кончали жизнь суицидом при первом же перебое с Лисай. Видимо, этого и боялся Бип Фортуна, так гнавший Дункан. Смерть богатого и влиятельного клиента со связями явно ударит по наркокартелю Джаббы. И пускай основной его товар – это обычный спайс, хатты никогда не откажутся заработать и на наркотиках премиум-класса для сверхбогатых. Не знаю, чего тут было больше – дохода денежного или репутации поставщика желанного и запретного товара для самых богатых.